Когда он проснулся, она еще спала. Ярко светило солнце, ее волосы спутались, как грива животного. Смятая простыня обвелась вокруг бедер и ног. Комнату заполнял запах ее тела, напоминающий запах грудного младенца. И к нему примешивался другой, терпкий и кисловатый, и в то же время сладковато-муторный. Который уже час. Он достал телефон из кармана джемпера, брошенного вчера, как попало. Час дня. Если он уснул в 6 утра, то, выходит, проспал мертвым сном ровно 7 часов. Первым делом он надел трусы и брюки, затем, увидев аппаратуру, сложил прожектор и штатив. Однако камеры почему-то рядом не оказалось. Он вспомнил, что после съемки положил ее ближе к прихожей, чтобы ненароком не задеть. Но она куда-то исчезла. Подумав, что она, проснувшись утром, перенесла камеру в другое место, он направился к кухне. Перед выступом стены, за которым находилась мойка, в глаза ему бросилось что-то светлое. На полу валялась 6-миллиметровая кассета. «Странно», — подумал он, поднял ее и, завернув за угол, увидел женщину. Она сидела, уткнувшись лицом в стол. Это была его жена. Перед ней возвышались упакованные контейнеры с едой, а рука сжимала мобильный телефон. Опрокинутая камера с открытой крышкой валялась на столе. Она наверняка слышала его шаги, однако даже не шелохнулась. «Да, дорогая». Он с трудом выговорил слово, не веря в реальность происходящего, чувствуя, как пол шатается под ногами. И только тогда жена подняла голову и встала. Он тут же понял, что делала она это не для того, чтобы подойти к нему, а чтобы удержать на расстоянии. Она начала говорить. «Йонхе так давно не звонила, что я решила навестить перед работой. Наготовила овощных салатов». Ее голос звучал очень напряженно, как будто она оправдывалась перед ним и старалась сохранить самообладание. Он знал эту ее манеру говорить. Когда жена хотела спрятать свои чувства как можно глубже, она говорила тихо, медленно, чуть дрожащим голосом. Дверь была открыта, вот я и вошла. Облик Йонхе, разрисованное тело, все это показалось мне странным. Вы спали лицом к стене, завернувшись в одеяло, поэтому вас я не узнала. Рукой, держащей телефон, жена откинула с лица волосы. Ее руки сильно тряслись. Подумала, мужчина у нее появился. А как увидела разрисованные тела у обоих, то пришла мысль, что она второй раз тронулась умом. Лучше бы я сразу ушла. Но потом пришла мысль, что надо защитить Йонхе, ведь кто знает, что это за мужчина. Рядом с прихожей лежала камера, знакомая на вид, и я перемотала кассету, как вы мне когда-то показали. Она продолжала говорить, стараясь держать себя в руках, и он чувствовал, ценой какого напряжения дается ей эта сдержанность. На видео я увидела вас. В ее глазах слились воедино потрясение, страх, отчаяние, и остроту этого взгляда невозможно было выразить словами. Однако само лицо, казалось, застыло, лишенное каких-либо чувств. И только тогда он понял, что его полуобнаженное тело вызывает у жены отвращение, и стал озираться по сторонам в поисках рубашки. Она валялась возле ванной, и он, просовывая руки в рукава, выговорил. «Дорогая, я все объясню. Конечно, понять меня будет нелегко, но...» Жена неожиданно громко прервала его высоким голосом. «Я вызвала скорую». «Что ты сказала?» Она отвернулась, когда он подошел к ней с побелевшим лицом. «Ведь и Йонхе, и вас нужно лечить». Ему понадобилось несколько секунд, чтобы осознать смысл ее слов. «Ты считаешь, мне надо лечь в психушку?» И тут со стороны матраса раздался шорох. Они затаили дыхание. Неприкрытая даже маленьким лоскутком ткани, она откинула простыню и поднялась с постели. Она увидела, как из глаз жены полились слезы. Тихим голосом, глотая слезы, она бросила ему в лицо. «Мерзавец». Мокрые губы жены затряслись. «И эту девочку, еще не пришедшую в себя, эту девочку». Будто только сейчас узнав, что пришла сестра, своячница недоуменно посмотрела в их сторону. Взгляд ее не выражал ничего. Он впервые подумал, что у нее глаза, как у младенца. Если и не как у младенца, то глаза, из которых нечего взять. Глаза, наполненные всем и в то же время совершенно пустые. Нет, скорее это были глаза еще не родившегося ребенка, а в зрачках которого ничего еще не успело отпечататься. Она медленно повернулась к ним спиной и направилась к лоджии. Открыв раздвижное окно, в один миг впустила в комнату холодный ветер. Он увидел ее сине-зеленое монгольское пятно. а на нем следы своей слюны и спермы, засохших, как травяной сок. Вдруг он почувствовал себя состарившимся и подумал, что в этой жизни испытал все, и ему не страшно сейчас умереть. Она перегнулась через перила лоджии, выставив сверкающую золотым блеском грудь, и широко расставила ноги, до самых бедер, сплошь усеянные оранжевыми лепестками. Казалось, она вся устремилась вперед в желании слиться с солнечными лучами или ветром. Он услышал приближающийся вой сирены скорой помощи, галдеж и крики, визги детей. Весь этот шум, нависший над переулком. Топот бегущих вверх по лестнице ног раздавался все ближе. Он еще может выбежать на лоджию, где стоит она, облокотившаяся перила, перемахнуть через них и взлететь. Может упасть с высоты третьего этажа, удариться головой и разбиться насмерть. Он может это сделать. И только так будет честно. Однако он не двигался с места, словно его пригвоздили к полу, словно это было последнее мгновение его жизни. И не сводил глаз с ее тела, похожего на ярко пылающий цветок, которое сверкало ярче, чем в сценах, снятых им ночью.